В университете тот студент почетнее, кто больше научился, а чей он сын, в том нам нет нужды. Такими словами напутствовал первых московских студентов Ломоносов. 25 января 1755 года по указу императрицы Елизаветы Петровны при покровительстве знатного вельможи Ивана Шувалова и при участии выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова в Первопрестольный открылся университет. Московский государственный университет. У нас в гостях историки Ирина Кулакова и Николай Борисов. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Ирина Кулакова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор монографии «Университетское пространство и его обитатели», «Московский университет в историко-культурной среде XVIII века» и «История московского жилья». Тема сегодняшней программы, наверное, самая для вашего покорного слуги любимая и приятная, потому что Московский университет – это такая же альма-матер для вас и для меня в том числе. Поэтому поговорим о университете, мы поговорим о родном и любимом. Университет для России был до XVIII века просто не актуален, потому что возникновение университетов связано с потребностью в университетах. У нас в России, собственно, первое крупное учебное заведение Славяно-Греко-Латинской академии возникло только во второй половине XVII века. Ну, это связано со многими причинами, о которых долго говорить, но, во всяком случае, в XVIII столетии Россия уже, так сказать, созрела для университета. И поэтому идея создания университета была еще у Петра Великого. Когда он создавал Академию наук, то он предполагал, что при Академии будет существовать университет. И этот университет был создан, но я бы сказал так, что такой вот широкой образовательной программы там не было. Там были, конечно, и люди определенные, и определенная наука, но все-таки настоящий полноценный университет – это тот университет, который открылся в 1755 году в Москве и который до сих пор является, в общем, гордостью нашей отечественной науки. Почему в Москве и почему мы так акцентируем внимание на Шувалове, в частности, вот на тех меценатах, через которых эта идея была реализована? Почему вроде бы так это гладко не шло, или в России всегда так? Ну, проблема того, созрела ли Россия для университета, это действительно большая проблема. Мы знаем, что при Петре произошел слом культуры, и так быстро переменить культурные установки, конечно, было невозможно. Поэтому потребовались особые усилия. И, конечно, авторитет Петра, прежде всего, который привнес университетскую идею своим авторитетом и выстроил фактически структуру, которая начала наполняться содержанием, но наполнялась им очень долго, весь XVIII век. И, конечно, без поддержки просвещенного мецената это было просто невозможно, поскольку уже при Елизавете нужно было курировать это учебное заведение, поддерживать, и Шувалов это делал буквально за свои средства. То есть это было его детище, и как истинный просвещенный феодал он воспринимал это вот как свое подвластное учреждение. И то, что академический университет петербургский не имел вот такого покровителя, на мой взгляд, как раз и служило его угасанию постепенному, потому что нужно было все время поддерживать вот эту идею университетскую, которой было очень сложно укорениться в обществе. А почему было сложно укорениться, вот об этом можно еще долго говорить. Thank you. что значит университетская идея в Западной Европе и какова ее вот особенность при реализации в России? Может быть, уже там дальше, уже в 19 веке. Да, несомненно, университет – это порождение именно западного мира. И вот эта университетская идея, которая возникает и формирует подлинный университет где-то к концу 13 века в Европе, эта идея затем начинает свое шествие по разным странам, и вот каждая страна в разное время воспринимает эту идею, и эта идея укореняется более-менее стандартном виде в разных странах по-разному. То есть идея одна, а национальные модели разные. И в этом, собственно, интерес, что университетская идея, она сохраняет свою сущность вплоть до наших дней. То есть, собственно говоря, это собрание людей по поводу науки, свободное собрание людей, которое создает определенный стиль взаимоотношений. И вот этот стиль и делает учебное заведение университетом. Университетское вот это вот сообщество, университетская корпорация, она существует не в вакууме, она тесно связана с обществом в целом, с государством. И поэтому, конечно, всегда мы смотрим на то, в какой социальной среде возник тот или иной университет. Западные университеты, они растут в большей степени снизу, из потребностей общества в тех или иных специалистах, из какого-то такого развития экономики, промышленности, культуры. То есть более прагматично. Скажем. Более прагматично, да. Наша российская университетская традиция, как и вообще все России, более прочно связана с государством, более зависима от государства. Но, тем не менее, все-таки общая идея, идея о такой вот абсолютной ценности знаний, ценности науки, ценности ученого и объединение ученых как некой корпорации, вот это вот и в российской университетской традиции, и в западной присутствует. Это огромное движение вперед, когда общество признает ценность разума, ценность науки, ценность знаний. И вот появление университетов и их высокий статус как раз и говорит о том, что эти идеи проникают в общество. Ведь я бы обратил внимание вот на что. Открылся Московский университет. Открылся где? В центре города. Старое здание аптеки на Красной площади. Новое здание, ну для того времени новое, Казаковское, где? В центре города. И эти здания, они очень импозантные по тому времени. То есть уже само то обстоятельство, что университет в центре Москвы, оно о многом говорило, что это что-то значимое, это что-то важное, потому что в центре мы привыкли, что все самое главное находится. Вот. Так что для русского общества это, конечно, был огромный шаг вперед, появление Московского университета. Там было несколько факультетов, там 4, по-моему, вначале три. Было. 3 даже, да. Угу. Вот. И они, да, был там достаточно прагматичные знания, но был еще и вот такой общий, где изучали историю, словесность, то есть гуманитарные науки и право. И вот, собственно, вопрос, почему начиналось именно с этих направлений? Ну, вроде бы все просто, да, но богословие, например, не преподавалось традиционно в русских университетах, потому что к этому моменту, насколько была система уже, своего церковного образования. Да, богословское образование, поэтому теологии, теологических факультетов не было. Это, наверное, одно из отличий с западными университетами. А вот в России вот так. Медицина, там право, ну потом вот. Так. Философский был подготовительный. Да. Первый факультет философский он готовил, потому что ведь проблема состояла в том, что для обучения в университете человек должен был иметь какой-то стартовый, так сказать, уровень знаний. А вот как раз этого уровня, который дает начальная школа, средняя школа, вот этого уровня не было. Там даже лекции читались, все думают, что по-русски не совсем так. Совершенно верно. Читались, нужно было латынь. Знать латынь, нужно было немецкий тоже желательно знать, потому что многие науки были в Германии в это время очень сильно развиты. Короче говоря, проблема была, много проблем было перед университетом, но одна из самых серьезных в том, что нет вот этого фундамента. И поэтому университет должен был искать какие-то дополнительные, создавать какие-то дополнительные структуры при университете, чтобы вот этот вот пробел заполнить, и чтобы университет встал на фундаменте среднего образования. Московский государственный университет имени Ломоносова – один из старейших вузов России. Основан по замыслу и плану Михаила Васильевича Ломоносова указом императрицы Елизаветы Петровны 25 января 1755 года на основании доношения в Сенат графа Ивана Ивановича Шувалова. Университет открыт 7 мая 1755 года в составе философского, юридического, медицинского факультетов и гимназии для будущих студентов, которая существовала до 1812 года. Если вернуться еще чуть-чуть назад, это конкретно время Елизаветы Петровны. Почему вот именно при ней так получилось? Да, она покровительствовала наукам и искусству. Да, были у нее вот тоже, так сказать, Дашкова много сделала для университета, ее фаворит Шувалов. Но все равно, если бы не было высочайшего повеления или намерения, или каких-то знаков, или воли, все равно ведь этого уже не произошло. То есть опять авторитет монарха. То есть был Петр, потом Елизавета Петровна. Да, Петр задумал университет, и вот здесь я хочу поддержать Николая Сергеевича. Еще при Петре были продуманы вот эти вспомогательные учреждения при университете, которые действительно подготавливали к собственному университетскому образованию, потому что эта трехчленка, гимназия и университет с первой подготовительной стадии, они должны были подготовить, собственно говоря, абитуриентов университетских. Одновременно с университетом в 30-е годы начинает существовать сословное образование, кадетский корпус. И это была совершенно другая сфера. В этом сословном государстве необходимо было подготовить дворянство к государственной деятельности. Но ко времени Елизаветы Петровны становится понятно, что не только дворянство должно получать такое вот качественное образование. Кроме того, осознание вообще университетской идеи проходило такие определенные стадии. Общество было, в общем-то, малопонятно, чем занимаются в университете, потому что фигура профессора была фигурой тоже непривычной для российского общества. И вот примерно во времена Елизаветы Петровны вот это вот осознание того, что образование – это какая-то ценность, проникает в какой-то определенный слой дворянства, очень тонкий слой. И вот появляются такие просвещенные покровители науки, одним из которых был Шувалов, который придает этому такое значение. Иван Иванович Шувалов – русский государственный деятель. Родился в Москве в 1727 году. С 1749-го – камер-юнкер, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Шувалов оказывал влияние на культурную политику России второй половины XVIII века и содействовал развитию русской науки и искусства, оказывал покровительство русским ученым, писателям и художникам. Шувалов поддержал многие начинания Ломоносова, в том числе план создания Московского университета – а после открытия стал первым его куратором. По инициативе Шувалова в 1757 году была создана Академия художеств, где он был президентом. После воцарения Екатерины II Шувалов уехал за границу. Выполнял ряд дипломатических и других поручений русского правительства. Собранные в Западной Европе коллекции произведений искусства Шувалов передал в Академию художеств и Эрмитаж. Покровительство этих вельмож, оно, собственно говоря, является такой специфической чертой университетской истории в России. Потому что западная история тоже, конечно, знает меценатство в университетах, но нигде оно не имело такого большого значения. И вот поэтому мы говорим о том, что поддержка Шувалова, вот этой университетской идеи Ломоносова была очень важна. И без этой поддержки вряд ли удалось протолкнуть эту идею через сенатские решения, через проблемы финансирования. И поэтому памятник Шувалову поставили сейчас перед новой библиотекой. Да, конечно же, не просто было собрать деньги, даже если у него их было очень много. А нужно еще было провести это, как вы правильно сказали, определенную бюрократию пройти. И наладить процесс, чтобы этот процесс не останавливался. Да? Но все равно без личности не обошлось. Как же Михаил Васильевич-то, именем которого назван наш университет. Вот. Благодаря ему, его настойчивости и тому, как он убеждал того же Шувалова, объяснял, собственно, он, ну, наверное, был таким гарантом. Ну, в общем, да. Ведь все-таки, что ни говори, а университет был создан в значительной мере на вырост. То есть поначалу и студентов трудно было найти, и непонятно было, куда они пойдут после окончания университета. То есть вот такая реальная потребность в университете, когда она уже стала насущной потребностью, это не раньше начала XIX века. И в этом отношении, конечно, Ломоносов, как и во многом другом, он опережал свое время. И он, проталкивая вот эту вот идею со свойственной ему энергией, настойчивостью, он работал на будущее. И он сумел, так сказать, правильно вычислить, что да, университет нужен в Москве. Вот это его одна из любимых мыслей. Не в Петербурге, в столице, а именно в Москве, в историческом центре России. Что он должен состоять вот из трех факультетов, это тоже, значит, его идея. Что должен быть свободный допуск всех сословий туда, в университет, ну, кроме крепостных. Да. О них, собственно, и речи не могло быть. Вот. Поэтому, конечно, это исторически справедливо, что университет носит имя Ломоносова. Он был его создателем, это была его мечта. И поэтому вот с 1940 года университет носит имя Михаила Васильевича. Ну и потом, все-таки в России уже, ну, то, что критическая масса сложилась, но вот мы правильно сказали, что абитуриентов не так было много, да, собственно, они и не знали, что они абитуриенты, они просто хотели учиться. Они шли в школы в начальные, в гимназии, там, и в ту же Славяно-Греко-Латинскую академию, вот, а потом они хотели служить Отечеству. Вот тема служения и карьеры, вот это несколько разные вещи, и, собственно, и по... Потому что Ломоносову мы знаем, что всегда он говорил, что он служит России, служит науке. Это еще Петр говорил. Да. Служу России. Да. Это его любимая была фраза. То есть в России научная деятельность во многом, да, собственно, и чуть ли не до сих пор, остается вот таким, понимается как служение. Потому что ученые сегодня, ну там не все, конечно, но значительная часть служат, опять я сказал служат, работают не за зарплату, а за то, что вот они имеют возможность прикоснуться к знаниям, развивать науку, двигать вот то, что они считают важным, человечество вперед по тем или иным направлениям. Именно вот эти придворные действия, которые использовали такие люди, как Ломоносов, для того, чтобы презентовать науку и ее результаты вот этому придворному обществу, в них, так сказать, возбудить интерес к науке и таким образом поднять науку статусно в государстве, вот это была действительно заслуга этих людей. И сам университет всегда работал на эту идею. Ведь все университетские торжества, какие-то действия, они были очень символичны. И всегда подчеркивал святость занятия наукой. То есть вот этот вот круглый зал на Моховой, который сейчас существует там, он фактически играл роль такого алтаря этого дома Казаковского, где эти действия освещали само, так сказать, занятие наукой и приобщали этих студентов к этому священному занятию, поднимая таким образом статус этих студентов. Ведь студент 18 века – это в основном разночинец, на что, в общем-то, сначала и не рассчитывали организаторы университета. Хотелось образовать, прежде всего, дворянство. Потом стало ясно, что дворянство предпочитает, да, совершенно другие учебные заведения. И тогда вот разночинец начал наполнять стены университета. И перелом произошел уже в XIX веке, когда дворянство осознает смысл занятия наукой и начинает наполнять аудиторию. XVIII век – это век как раз разночинца, которого нужно было как раз поднять в его статусе. И для России это было уникальное явление. Вот университет был уникальным местом, где статусные значения, достоинств происхождения совершенно не имело смысла. Ломоносов, да? Сразу же, да, об этом сказал. Да. Вот эта установка, она, да, была заложена, но она срабатывала с большим трудом, поскольку дворяне, которые оказались на одной скамье с разночинцами, они, в общем-то, с большим трудом привыкали к таким нормам. Московский университет имеет определенные традиции. Это вуз, который за 250 лет сумел эти традиции создать. И вот две, собственно говоря, коренные традиции, базовые Московского университета, как я их понимаю. Одна состоит в том, что Московский университет – это не только место, где учат студентов, но это крупнейший научный центр. То есть здесь постоянно работали лучшие ученые России. И преподавание в университете ведут ученые, то есть люди, которые сами делают науку. И они дают самые последние научные достижения студентам. То есть студенты получают из первых рук знания. Вот это очень важно. И университет всегда сохранял это значение ведущего научного центра. Вот. А кроме того, конечно, вот вторая традиция – это традиция демократизма, о чем мы уже говорили, такого подлинного демократизма в университетском коллективе, который определяется тем, что все занимаются одним делом, все ищут истину. И здесь не важно, кто беднее, кто богаче, а важно, кто ближе к ней приблизится, кто умнее. Человека ценят по уму. Вот это, может быть, редкое место, где человек не боится быть умным. Потому что вообще в России быть умным, это, знаете, накладно бывает. Если вы представите себе, что в университете был бы сословный подход, то знания бы очень трудно развивались бы. Да. Хотя, особенно в России. Хотя сословный подход в широком смысле, он все время хочет как бы проникнуть в университет. Он через все, так сказать, щели туда пробивается, но университет старается вот эту традицию сохранять. А вот мы говорили о престиже, но ведь такой вопрос, как всегда, и конкуренция, да и сейчас это осталось. То есть были кадетские корпуса, было военное образование, было домашнее образование. Мы знаем, много очень уважаемых людей получили домашнее образование, но оно было, как правило, до вот высшего, до университетского. Да, и когда они приходили в университет, там, ну, тот же Лермонтов, да, когда он уже Герцен, они знали языки, во-первых. То есть то, что сейчас вот бедных студентов мучают языками, тогда такого не было. То есть уже все было почти ясно. Вот. Чем принципиально отличался, ну, скорее вопрос для публики, кадетский корпус и Московский университет? Вот почему дворян, ну да, понятно, дворяне шли, потому что надо было служить. И Московский университет офицеров не выпускал. Вот тут есть и как бы, потребности государства, но с другой стороны, когда перед дворянами стоял выбор, то вот что? Да, действительно, дворянство, как я уже говорила, с таким удивлением воспринимало поначалу университет и предпочитало, конечно, военную карьеру. И вот как бы в широких слоях дворянства, вплоть до самого конца XVIII века, считалось, что если ты не попал в гвардию, значит, у тебя не все в порядке. Либо с происхождением, либо с капиталом. То есть все-таки дворяне, которые посылали своих детей в университет, они рассчитывали получить там достаточно дешевое, качественное образование, если они не могли дать своим детям какое-то такое стандартное дворянское образование. Но университет, кстати, учитывал и эту особенность. Ведь университет одевал своих студентов в мундиры, и эти мундиры, в общем, были военного образца. Университет давал шпагу своим студентам. То есть вот этот вот образ дворянина благородного, он в России всегда служил таким эталоном. И студент, чтобы получить свое благородство, хотя и на почве знания, он все равно должен был принять облик вот этого благородного дворянина и получить после окончания личное дворянство. То есть вот эта вот символика высшего сословия, она пронизывала и российские университетские структуры. Этого не было на Западе. Ведь вы знаете, что сейчас вот эта вот мантия и черная шапочка стали символом вообще университетского человека. Да? В России эта одежда, в общем, не употреблялась. Студенты ходили в мундирах. В мундирах, красивых, очень модных по тому времени мундирах, которые действительно менялись, они менялись в соответствии с модой. И даже со шпагой, по-моему. И вот, да, вручение шпаги, оно сразу поднимало статус вот этого человека. А когда вручали шпагу? При поступлении студента. То есть, да, когда человек заканчивал гимназию и переводился в студенты, происходило вот в этих красивых залах торжественное наречение его студентом, очень красивая церемония, которая как раз вот эти символические функции несла. Кадетские корпуса – это были тоже очень неплохие учебные заведения. Они давали широкое образование, гуманитарное. В основном мы были ориентированы все-таки на вот такую вот образованность прикладную. А дисциплины, такие как там медицина, предположим, они вообще не мыслились дворянством как какие-то важные. То есть на медицинском отделении дворянство появляется только в XIX веке, несомненно. Ну и вообще занятие ремеслом для дворянина это было невместно, что называлось. Поэтому эти две системы продолжали существовать параллельно, хотя они очень тесно общались, и преподаватели, и студенты. Но, тем не менее, это специфика Российской империи. Ну, и благородный пансион при университете для дворян существовал, чтобы они могли там получать. Это была уступка вот именно этим условиям, чтобы вот этот демократизм, этот, он, так сказать, проявлялся на лекциях, учебных аудиториях. В быту все-таки дворянство хотело иметь какие-то особые условия. А как же выживали разночинцы, которые смогли поступить? И сколько вообще студентов было вот где-то, ну, не сразу после открытия университета? Это же число-то мало, это же не тысячи, десятки тысяч да, сегодняшних. Да, в конце 18 века около 100 человек. То есть вообще я хочу сказать, что вот особенностью старого университета, дореволюционного университета, ну, он, конечно, он рос, но все равно и особенностью, и традицией университета была, ну, я бы сказал, такая штучная работа профессора со студентами. То есть профессор знал своих студентов, естественно, профессор с ними постоянно общался, он приглашал их к себе домой, он смотрел на них именно вот как на очень близких себе людей. И вот эта вот штучная работа, она была традицией университета. Уважение к студенту, готовность постоянно с ним общаться и формально, и неформально. Сейчас университет, ну, даже, скажем так, в 20 веке, университет превращается в некую фабрику, которая крутится, вертится и выпускает уже тысячами, тысячами. Вот. Ну, достаточно сказать, что сейчас точно никто не скажет, но у нас что-то порядка 20 тысяч студентов в Московском университете. Вот. Поэтому лучшие представители профессуры, они стараются сохранить вот эту вот традицию такой ручной работы со студентом, но не всегда это удается. Конечно, если, например, кафедра, ну, возьмем гуманитарный там филфак скандинавистики, там надо изучать эти древние языки, там, готские, руническое письмо, это даже сегодня вроде как обычному студенту такому, ну, стереотипному, которые любят отдохнуть, судя по рекламе, в соответствующих вычислительных заведениях, и ему представить, что он сидит там как-то по ночам или в библиотеках и читает эти древние тексты, или филологи классики, или историки классики. Как можно без древнегреческого языка изучать историю Древней Греции? Да никак. А кому она сегодня нужна, скажут? Она нужна человечеству, она нужна знаниям. Поэтому кафедра существует, профессура, я надеюсь, еще осталась. Да, на самом деле, конечно, очень многое зависит от самой ценности знаний в обществе, от того, насколько общество признает эту ценность, насколько эта ценность влияет на такой внешний успех человека, на его карьеру, на его доходы, на его внешний вид, в конце концов. Вот. И, конечно, общество здесь требует от государства, чтобы государство поддерживало науку, статус науки. Не будет поддерживать, не будет уважения и к преподавателям, и к знаниям. И в конце концов такое общество вырождается. Поэтому теснейшая связь существует между университетом и общей ситуацией в стране и отношением государства к обществу. Это огромная проблема, но во всяком случае именно на примере ситуации в университете можно понять очень многие процессы, проходящие и в обществе, и в государстве в целом. За годы существования университета здесь были созданы крупнейшие научные школы, признанные во всем мире. Среди них школа биологии Карла Рулье и Михаила Максимовича, агрономии и минералогии Михаила Павлова, физики Александра Столетова, химии Владимира Марковникова и Николая Зелинского, астрономии Федора Бредихина, геологии и палеонтологии Алексея Павлова, антропологии Анатолия Богданова, физиологии Ивана Сеченова, аэродинамики Николая Жуковского, геохимии Владимира Вернадского, истории Сергея Соловьева и Василия Ключевского. Как менялось отношение к истории, потому что только она профессионально изучается в университете. Вот так вот, серьезно, уже века. Ну, понятно, в зависимости от политической конъюнктуры, там, это тоже все понятно. Но по отношению к собственной истории можно понимать и вообще, что из себя представляет государство на тот или иной исторический момент. Ведь правильно же? Конечно. Сразу же началось изучение истории в Московском университете. Почти. Сам Ломоносов, как вы знаете, любил историю и писал историю, и считал, что это важнейшая наука для России. Вот. Конечно, отношение к истории, как бы вам сказать, есть две истории. Есть история как наука, и есть история как один из инструментов, история в кавычках, один из инструментов политиков, идеологии. Да. Вот история как наука, она всегда изучалась, изучается и будет изучаться и в Московском университете, и в других научных центрах. Вот. В этом отношении, конечно, историкам бывает легче это делать, бывает сложнее. Ну, скажем, вот сейчас мы не испытываем какого-то государственного контроля над нами, и никто, так сказать, нам не говорит, что вот обязательно должна быть цитата и так далее. Вот, раньше это было. Но, с другой стороны, я вам скажу, что история, близкая к нам, гораздо более всегда была политизирована, чем история, скажем, 19 века. Чем ближе, тем уже, да? Тем сложнее. Да? Поэтому я вот, например, занимался всю жизнь историей средневековой Руси. Я не могу сказать, чтобы кто-то мне диктовал, что мне говорить, чего мне не говорить. Вот в этом отношении я, может быть, счастливый человек. А люди, которые занимались, скажем, историей партии или историей 20 века, конечно, они в огромной степени зависели от политического заказа. История как наука складывалась на протяжении 18 века и сложилась именно как предмет уже к началу 19 века. Но история как часть этого базового образования, несомненно, имела огромное значение. Вот тот философский факультет, который был основным подготовительным, он имел в виду как раз создание вот этой гуманитарной базы любого студента. И в этом, собственно, сущность любого университета. Потому что университет – это учебное заведение, отличающееся от других прекрасных высших учебных заведений именно вот этой вот широтой мышления, которую он должен давать. И вот это то, что как бы сейчас плохо осознается и уходит. Университеты множатся в своем числе, и образование размывается. Уже с трудом мы можем отличить университет от неуниверситета, от других учебных заведений по функциям их. Но на самом деле вот основной миссией университета было создание мыслящей личности, как мы понимаем. Широко мыслящей. Да, в этом, собственно, сущность университетской идеи. И, кстати, поощрялось обучение на нескольких факультетах, да, что сегодня да, так... Да. И сложно, обучение да. на нескольких факультетах, и интерес к другим факультетам, к другим дисциплинам. Всегда было традицией слушать лекции на разных факультетах. То есть человек сам формировал себя, вот, выбирал из этого широкого спектра возможностей, который давал университет. И поэтому он получал в итоге больше, чем просто какие-то умения прикладные. И в этом была специфика университетского образования. То есть вот университет всегда больше, чем образовательное учреждение. Это он и воспитательное. Да, создает да. вокруг себя среду, которая гораздо шире, чем вот эта образовательная публика. Поэтому в России тем более университет всегда играл роль вот этого культурного центра, не просто учебного заведения. И история, как слагаемая вот этой картины мира, мировоззрения, она всегда, конечно, имела огромную роль. Вот лекции публичные в университете Ключевского, Соловьева и так далее привлекали публику общемосковскую. Они были такими публичными действиями, о которых всем было известно. Сергей Соловьев, историк, академик Петербургской академии наук, ректор Московского университета с 1871 по 1877 годы, создатель научной школы. Соловьевым написаны труды по истории Новгорода, об эпохах Петра I и Александра I, о внешней политике России и историографии. Основное сочинение Соловьева – «История России с древнейших времен». Василий Ключевский, историк, академик, почетный академик Петербургской академии наук, профессор Московского университета и Московской духовной академии, создатель научной школы. Ключевским созданы труды по истории крепостного права, сословий, финансов, историографии, в том числе древнерусские жития святых, как исторический источник, и Боярская дума Древней Руси. Каждый профессор Российской империи был государственным чиновником. А какого класса, кстати? Ну, разные классы. Но он носил мундир и был государственным генералу чиновником. По табеле о рангах соответствовал генералу. Ну, профессор... По-моему, действительно, статский советник, что-то в этом роде. Другие преподавательские... Могу к слову заметить, что при Иосиф Виссарионович профессор приравнивался почти либо к замминистру, либо к министру. Это по номенклатуре была хорошая квартира, соответствующая зарплата, государственная дача, автомобиль. Да, но к этому можно добавить, что их и гораздо меньше было профессоров в то время. Да, да, конечно. То есть такого вот уже тиражирования доцентов, кандидатов, их так не было. Вот, и все это было ограничено. Даже вот тот подход к университету, который мы видим в нынешнем главном здании и комплексе зданий, это все было сформировано как в 50-х годах, конкретно это делалось под определенную идеологию, частично подтверждающую и развивающую то, что всегда было заложено в Московском университете как детище государевом. Императорский. Императорский, да. Извините, все-таки. Да, что интересно, вот на всех зданиях университетских было написано именно императорский университет, то есть даже не название города, да, то есть это сеть университетов, которая вот покрывала Российскую империю. Кстати, они отпочковались частично от Московского университета, там тоже Казанский. Да? Да, там, ну, петербургский там у него особая, так сказать, все-таки история, но все равно это очень близкие родственные структуры. Вообще, я прошу прощения, мне кажется, что вот в старых университетских порядках была еще одна очень хорошая такая идея, которая как-то со временем забылась. По реформе университетской 804 года Александра I университеты стояли во главе учебных округов. То есть университеты, так сказать, тянули за собой и средние учебные заведения, и школы. Университеты составляли для них программы, университеты, так сказать, курировали учебный процесс, давали туда специалистов для каких-то установок. То есть университет как лидер образования, но лидер, который тянет за собой всю, так сказать, команду. Вот эта вот система, она, к сожалению, во многом утрачена. Хотя мне кажется, что крупнейшие университеты России по определению должны быть такими моторами, которые тянут за собой всю образовательную систему. Позвольте поговорить о очень болезненном явлении. Это о проблеме выбранности ректора. И что это значило в свое время. Ведь его там восстанавливали, потом отказывались от этого. И вот эта попытка государству слишком вмешаться в деятельность университета. Вот мы, когда готовились к передаче, вспоминали историю 1911 года, когда там полиция что-то такое себе позволила, и в знак протеста, значит, профессура просто покинула университет. И что это, как это воспринималось обществом. И вот, а все это концентрируется вот как раз на теме выборов ректора. Западная традиция и русская там тоже выбирают, но у нас все-таки это... Немножко свои особенности были. Корпоративность, собственно говоря, университетская, она лежит в основе всех этих явлений. То есть корпорация самоуправляющаяся, и которая сама определяет свои программы, контролирует свои расходы и выбирает своих руководителей. Да. И университет переживал ряд стадий, на которых вот корпоративность то наступала, то отступала. Как маятник, действительно. Да, и вот устав университетский 804 года дал такую свободу университетской корпорации, какую практически больше он не получал никогда. Впоследствии только отнимание университетских свобод происходило. Нет, Александр II еще немножко вернул. Да, потом маятник качнулся в другую сторону, и произошла демократизация определенная. Но, кроме того, еще революция 905 года, конечно, сыграла большую роль здесь. И вот, собственно говоря, тот факт, который вы упомянули, 911 год, демонстративный уход ряда профессоров был результатом как раз вот этой демократизации университетов. Но это родовая черта университетской организации. Вот это вот самовыборность. Символ, скорее, да. Да, поэтому очень сложно в данной ситуации понять, насколько отсутствие выбранного ректора вообще меняет саму университетскую идею. Да, вот корпоративность как таковая – это родовая черта университета. Ведь университеты, с одной стороны, порождаются властью, а с другой стороны, они неизбежно встают ей в оппозицию. Это как норма такая, да? И в этом вот сложность этой коллизии, поскольку, создав эту образованную элиту, государство создает себе такого оппонента, подготовленного, с которым, в общем, сложно уже бороться. Чтобы нашим зрителям была понятна история 1911 года, значит, там была очень любопытная и очень показательная ситуация. Дело в том, что по действовавшему тогда университетскому уставу нельзя было уволить из университета профессоров без согласия ректора. И некоторые университетские профессора активно участвовали в политике, были членами кадетской партии. И вот в 1911 году министр просвещения был такой граф Кассел. Он своим личным приказом, как министр, он уволил нескольких профессоров университета, которые как раз казались неблагонадежными властям. И это было грубое нарушение университетской автономии, университетского самоуправления. И вот тогда в знак протеста 130 человек, профессоров, приват-доцентов, преподавателей Московского университета, 130 человек один за другим пришли и положили заявление об уходе из Московского университета в знак протеста против произвола правительства. Вот это была мощная такая демонстрация принципов университетской корпорации, которая прогремела, так сказать, на всю Россию. Ну, правительство это проглотило, настояло на своем, конечно. Но престиж правительства сильно упал после этого. И с другой стороны, вот такие вещи показывают, насколько уже силен был университетский дух корпоративности. Что у нас есть самостоятельность, у нас есть самоуправление, и мы будем его защищать против незаконных всяких посягательств. Так что история очень такая интересная, поучительная. И это, я бы сказал, один из самых ярких эпизодов в общественной жизни университета. Даже при Сталине одно время ректор Московского университета был беспартийным. Петровский Иван Георгиевич, да. Ну, это, я думаю, во многом был такой политический ход. Все равно, даже... Да, он был направлен на что? На внешний эффект. Да, конечно. Государство тем самым хотя бы там внешне подчеркивало, что есть вот... Определенная независимость. Да, есть университет. Да, есть университет, и есть все остальное. То есть признание того факта, что так должно быть. Да. Что университет, в принципе, не должен быть прямым придатком, так сказать, партийных структур. Ну, и, возможно, они понимали, что мысль и университетское знание, и наука, они должны делаться людьми, ну, все-таки относительно свободными. Конечно. Чувствующими свою независимость. Конечно. Я хотела добавить к этой истории, что этим профессорам было куда уйти. И то, что в России в это время существует огромная вольная школа, частные учебные заведения, которые готовят больше половины всех образованных людей, вот это придавало уверенность этим людям. Они имели альтернативу, могли служить вот в этой частной системе образования. Да. Да, и это как раз тоже вот новейшие тенденции создания народных университетов, частных университетов, женских курсов, которые фактически были на уровне университетского образования, готовили женщин. Да и выросли фактически из университета московского. Там преподавали те же профессора, фактически. Да. То есть это были совершенно альтернативная система университета, да. Которая был учеником Грановского. Позволяла вот таким образом, так сказать, свою держать марку и демонстрировать свою независимость. Вспомнить о достаточно тяжелых временах до университета. Это годы советской власти, когда знаменитый там пароход был выслан, ну, а многие просто были репрессированы и ушли в небытие. Да, остались такие имена, как Иван Александрович Ильин, вернее, они возвращаются. Да. Вот как раз это образ университетского профессора. там, с превосходным образованием, там, владеющим несколькими языками, как родными. Писал, он же на двух языках писал, на немецком и на русском свои философские работы. И главный труд его по Гегелю вообще написан на немецком языке, за что, собственно, его даже вождь мирового пролетариата очень ценил. Все равно университет, как корпорация, пережил даже советское время, насколько сильны были традиции. И даже вот практика рабфаков, частично оставшаяся даже сегодня, вот, она да, что-то изменила, но культ знаний и тяга, неважно какой ты партийной принадлежности и сословной, она осталась. Тяга знаниям оказалась выше любых сословных идеологических ограничений. Знаете, да, это очень интересная и, в общем, трагическая история, как университет столкнулся с совершенно новой политической ситуацией после 1917 года. Ну, позиция советской власти, большевиков, она, собственно, состояла в том, чтобы подчинить университет своему контролю. И поэтому университет просто ломали, что называется, ломали через колено. Причем нужно было решить властям двойную задачу. С одной стороны, нужно было заменить социальный состав студенчества. Потому что ведь студенчество Московского университета, оно в массе своей не приняло ведь большевиков, не приняло советскую власть. Студенты были очень революционно настроены в 1905 году, а вот в 1917 году как раз нет. Вот, поэтому... Именно московские студенты. Московские, да, Московского университета. Поэтому одна задача состояла в том, чтобы изменить социальный состав студентов, чтобы... Ну, это часть вообще задачи создания новой советской интеллигенции. То есть интеллигенция, которая была бы, что называется, первое поколение отцахи, и была бы предана режиму, потому что этот режим дал ей возможность учиться. И вот для этого создаются всевозможные рабфаки, для этого меняется в корне система приема. То есть в 1919 году университет начинает принимать вообще без документов об образовании. Просто вот ты пришел, хочешь учиться, ты крестьянин, там принес справку из сельсовета, все, тебя принимают, учись. А вот, как сможешь, так и учись. С другой стороны, значит, меняли состав студентов и, наоборот, устраивали всевозможные препоны для выходцев из образованных, скажем так, слоев населения, служащих, из интеллигенции. А с другой стороны, конечно, надо было поменять состав преподавателей, потому что вся профессура университета, ну, в массе своей, она была кадетской, она была оппозиционна, конечно, советской власти. И поэтому здесь тоже происходили очень жесткие такие чистки и принудительно заставляли марксизм изучать. То есть вещи были очень тяжелые. Но, понимаете, вот то, о чем вы говорите, что все-таки дух-то сохранился, несмотря на все это. Почему? Во-первых, потому что все-таки власть понимала, что идеология идеологии, а специалистов-то надо готовить. Нужны физики, нужны химики. Ну, гуманитарии там в 1934 году только вспомнили, что гуманитарии тоже нужны, пригодятся. Вот. Поэтому старым специалистам все-таки оставляли возможность работать в университете, готовить учеников, готовить себе смену. И вот эти традиции, они таким образом выжили. Они как-то сжались, они как-то, так сказать, спрятались, но они выжили. И в значительной мере сохранились традиции университета. И кроме того, вы знаете, сохранился вот, как вам сказать, образ. То есть вот, когда мы говорим «Московский университет», вот что-то у всех у нас внутри как-то, ну да, срабатывает. Конечно. Это примерно такого же порядка явления, как, ну, я бы сказал, Троица Сергиева Лавра, Эрмитаж, понимаете, это что-то особое. Вот. И вот это вот особое положение Московского университета, ему немножко больше можно было всегда при всех режимах, чем всем остальным. Ну, университет, ну, что с него взять, так сказать, вот. Вот оно сохранилось. И вот был великий химик, уже упоминали мы сегодня его имя, Николай Дмитриевич Зелинский, который имел множество наград, имел множество дипломов, был членом многих международных академий и так далее, и так далее. И вот как-то раз уже под старость его корреспонденты спросили, что «Скажите, вот у вас столько званий, наград, каким из них вы больше всего дорожите?» И он секунду подумал и сказал: «Профессор Московского университета». Николай Зелинский, российский химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии, академик Академии наук СССР, герой социалистического труда. Зелинским написаны труды по проблемам происхождения нефти, химии и ее углеводородов. Во время Первой мировой войны в 1915 году Зелинский создал угольный противогаз – Зелинский – один из организаторов Института органической химии Академии наук СССР и лаборатории сверхвысоких давлений этого института. Зелинский – лауреат государственных премий Советского Союза. Университет, особенно в годы войны, он огромную работу вел для военно-промышленного комплекса. Это тоже не на первом плане, но она велась. Университет, кстати, был... студентам давали бронь Московского университета. Да, я уж не говорю про профессора. Хотя добровольцами многие уходили. Вот я в бытность студента даже занимался тем, что мы устанавливали памятную доску с именами тех, кто ушел на войну. Но это был все-таки факультет журналистики, тогда филологии. А вот физиков, химиков не очень отпускали. Конечно, конечно. Государство старалось сберечь ценные кадры, потому что это ему нужно было, это ему выгодно было. Кто-то должен был создавать новые технологии. Ну, скажем, какой университет сегодня, это, так сказать, отдельная тема. Мы говорим в нашей программе сегодня о тех традициях, без которых нельзя представить себе вот университет. И что это такое за феномен? Да, сегодня много у нас учебных заведений, может быть, даже слишком, которые применяют этот термин как университет. То есть универсальное учебное заведение, где учат всему на разных факультетах. Но вот именно престиж научной школы Московского университета, он и создает вот этот... вот это уважение, тот и романтический какой-то ореол, и престиж. Сейчас не обязательно рассуждать о рейтингах, которые часто публикуются в современной прессе, престижности образования, но мы знаем, что с научной точки зрения это флагман, и думаю, что он им останется еще очень долго. Хотелось бы поговорить о все-таки студенчестве. С одной стороны, все считают, что это некое бесшабашное сообщество, вот. Но, тем не менее, уровень вот такого сознания, самосознания и убежденности был достаточно высок. Да, там гуляли и развлекались, это понятно, но культ знаний был настолько высок, что никто даже помыслить себе не мог там что-то вот не сделать, как-то неправильно себя повести. И, во-первых, все были на виду. Вот до революции какова была численность приблизительно Московского университета? Ведь когда выбирали ректора, это как раз я хотел задать этот вопрос, но не успел. Когда выбирали, они же знали практически друг друга все. Да, вы знаете, я могу сейчас немного ошибиться, но порядок примерно такой. Вот в 1914 году где-то порядка 5000 студентов было, включая медицинские, потому что медицинские были в составе, потом они выделились. Вот, так что в несколько раз меньше, конечно, чем сейчас. И действительно, каждый был на виду. Вот вы правильно сказали. И профессор знал своего студента, и студент знал своего профессора. И вообще в этих отношениях было гораздо больше такого неформального, личного, чем сейчас. Это... Ну, а как изменились студенты? На эту тему мы можем, конечно, говорить много, но это... корпоративности, вот, наверное, что интересно в этой связи, вот, как мы уже говорили, 18 век не мог дать такой корпоративности. Это были разные слои, которым было просто трудно находиться в одном помещении даже иногда в силу вот разной культуры. Но постепенно вот эта общность занятий и та идея, которую все время проводил университет, что здесь наука и знание главное, постепенно вырабатывает вот в это корпоративное сознание. И мы можем видеть, что вот к концу XVIII, к началу XIX века вот эти сословные различия, они уже начинают отступать на задний план, происхождение, богатство и так далее тоже не так котируются. И студенты-дворяне, например, начинают изучать древние языки и гордятся этим прежде всего, а не своим происхождением. И вот корпоративность университетская, она в таком зрелом виде предстает перед нами 30-40-е годы XIX века. Вот мы знаем, 40-е годы – это просто время, как раз знаменитое вот этих вот, говоря современным языком, тусовок вокруг там Герцена, Огарёва и так далее. И это уже общность на совершенно другой основе, на идейной основе. То есть это уже не семейный круг и не связи по дворянской линии, да, какие-то вот такие уходящие корнями в прошлое и даже феодализм. Это совершенно новые связи, основанные на идейной общности. И вот они получают развитие именно в этой корпоративной среде. То есть корпоративная студенческая культура основана прежде всего на вот этом самосознании себя как ценной особой категории населения, причастной вот к этой высокой науке. И университет XIX века действительно порождает вот эту университетскую культуру, которая известна нам только по вот этим вот праздникам и развеселым гуляниям. На самом деле она намного сложнее, потому что это и взаимопомощь, это высокая степень самоорганизации, чего вот сейчас как раз как-то не наблюдается, потому что общество взаимопомощи, какие-то кассы взаимопомощи, да, кассы взаимопомощи, совместные мероприятия, да, сбор каких-то денег, землячество и так далее, масса форм вот этой корпоративной самодеятельности, которые характерны для вот этой корпоративной культуры. Ну и кроме того, огромная доля культурного труда, то есть это и кружки, театры там и так далее, что тоже составляло часть этой университетской культуры. Одно из старейших любительских объединений университета – студенческий театр. Он возник как любительский в январе 1756 года. Тогда же состоялся первый публичный спектакль. Первым руководителем театра стал поэт и драматург Михаил Хирасков. В 1806 году напротив университетского здания в доме Пашкова на Маховой на базе труппы «Медокса», где играли и университетские выпускники, открылся первый московский профессиональный театр, получивший статус императорского. На сцене Пашковского флигеля, восстановленного после войны 1812 года, состоялись дебюты Павла Мочалова и Михаила Щепкина. После 1825-го спектакли из здания на Маховой были перенесены в новые помещения. В качестве университетского театра здание начало функционировать уже в советское время. С 1957-го два года театра возглавлял Ролан Быков. В это время театральный коллектив университета был преобразован в студенческий театр. В этом театре ставили спектакли Сергей Юткевич, Марк Захаров, Роман Виктюк. Начинали свой актерский путь Алла Демидова, Ия Савина, Ефим Шифрин, Алексей Кортнев и Максим Галкин. Театр неоднократно принимал участие в театральных фестивалях Европы и Америки. И отчасти эти традиции сохраняются ведь и в советское время. Вот если говорить о как бы передаче этой традиции, ведь она передается через конкретных людей. Вот человек является носителем этой культуры, университетской идеи. И пока были живы люди, которые были воспитаны еще в императорском университете, они вот несли и передавали, транслировали вот эти вот обычаи, культурные традиции и так далее. Поэтому даже в советское время, в видоизмененном таком вот виде, многое очень из этих традиций продолжало существовать. Объяснить кому-то принадлежность к этой касте, к этому сословию очень трудно. Вот этот вот незримый флёр, да, традиции, он всегда присутствует. Конечно. Высотное здание – это, конечно, постройка своего времени, но это мощный образ, который парит, так сказать, над Москвой. Вот образ Московского университета. Это сильный, конечно, образ. Ну, пусть даже с налетом имперства. Да, ну, пусть с налетом, но это образ, понимаете, это лицо. А когда вы смотрите вот на, скажем, первый гуманитарный корпус, который мог быть построен в любом городе и быть неплохой гостиницей, не более того, то вот его образ уже теряется. Ну, сейчас пытаются, вот новые здания построили, там можно их там критиковать, но построили же. Конечно, но это очевидно. Университет должен иметь, Московский университет должен иметь такие здания, которые соответствуют его статусу, его традициям и так далее. Спасибо за интересную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю. Как всегда, в поисках истины. Всего доброго.